Глава 15. Гнев обреченных. Бронетранспортер, урча, выкатился из гаража. Седой уставился в мутный триплекс. Привычно вырулил со двора, лавируя между ржавыми полусгнившими легковушками, и повернул машину направо. Дорога была привычной и знакомой, а вот цель поездки немного отличалась. И Седой этому был рад. Ночью, когда его по тревоге выдернули из-под одеяла и заставили колесить по городу в поисках беглецов, убивших то ли Косинявского и молодого на дверях, злой и невыспавшийся Седой очень сильно хотел, чтобы они встретились отряду на бронетранспортере. 2 недели, 2 долбанные недели вместе с 3 охотниками он трясся в быстро промерзающем вездеходе. Вернувшись, он рассчитывал отсыпаться минимум несколько дней, и тут на тебе. Сразу ему этот хрен не понравился, которого они с собой притащили. Какого ляда, спрашивается? И главное, как мужики говорили, с батей он нормально пообщался. Договорились до чего-то. А ночью завалил 2 и сбежал. С девкой вместе. 100% в школу погнали же. Вот козлы! Вспомнив девчонку, что притащили в счет уплаты за проваленную норму, Седой облизнулся. Молодая, да и выглядит неплохо. Опять же, свеженькая. Седой надеялся договориться с батей о праве первой ночи. Бабы из школьного убежища были не чета тем, кого иногда привозили от жестянщиков. Те, даже если их отмыть, причесать, выглядели звереныши-зверенышами. Правда, школьных им не попадалось с первых дней. С тех пор, как их общину данью обложили и 3 утащили в качестве акции устрашения. Как-то все удавалось им норму сдавать. А батя все в справедливость играл. Многих мотивов начальника убежища Седой не понимал. К примеру, взять эту его идею о новом заселении города, он ею бредил прямо. Что он тут заселять собрался? Руины? И кем? Бабы, даже изолированные в питомнике, рожали крайне редко, несмотря на изобретенную батей селекционную систему, простую до примитива. Женщинам в этой системе была отведена роль племенных животных. По графику, определенному батей, самые крепкие и здоровые мужики убежища наведывались в питомник. Раз в 3 недели каждый в среднем. А потом батя, вооруженный просроченными тестами на беременность, пытался определить, не повезло ли кому-то. Седому везло 2. После его визита реакция была положительной. Правда, 2 раза сорвалось. В 1-й раз ребенок родился мертвым, но во 2-й случился выкидыш. Тем не менее, Седой у бати на хорошем счету был в этом отношении. Да и не только в этом, в принципе. Он был из немногих, кто мог водить и бронетранспортер, доставшийся в наследство от раздолбанной ими в 1-й же год полицейской части, выжившие в которой менты претендовали на главенство, за что и поплатились, и вездеход, который они захватили у пытавшихся вырваться из города геологов с семьями. Геологи оказались резкими парнями и положили 3 из их убежища. Тогда парни немного погорячились и убили всех, включая детей, за что потом получили на орехи от бати, уже тогда запускавшего свою селекционную программу. В общем, Седой был одним из немногих, кто мог водить такого рода специфическую технику, и единственным, кто делал это хорошо. Он вообще что угодно водил на отлично. Талант такой вот, повезло, можно сказать. Седой никогда не задумывался, соответствует ли то, что они делают, каким-то общепринятым моральным принципам. По большому счету, ему на это было наплевать. Он был жив, сыт, одет. У него даже отдельная комнатушка была. Что еще сейчас желать можно было? Но разве что свежего поступления в питомник. Впрочем, сегодня оно обеспечено. В десантном отсеке сидели 12 лучших бойцов их убежища, и задача, которая перед ними была поставлена, особой сложностью не отличалась. Наказать школьников, выгрести припасы, забрать всех баб, перебить особо ретивых мужиков, Одной ходки, чтобы вывести то, что эти хомяки себе нагребли, наверняка будет недостаточно. Но вездеход с утра заводиться отказался, а возиться с ним было некогда. Потому решили отправиться одной машиной. Ну, смотается туда-сюда несколько раз, оставив часть бойцов в школьном убежище. Ничего страшного. Как они будут выковыривать школьников из их подвала, Седова не интересовало. Может, дверь рванут, может, еще как. Все равно те, кто останутся в убежище. В общем, батя от них больше дани не ждал. Те, кто рыпнутся на защиту, самые молодые и сильные, скорее всего, все там и лягут. Что они противопоставить могут 12 мужикам с калашами и даже гранатами? Да ничего. А кто останется? Не, ну смогут что-то собрать еще хорошо. А нет, да и хрен с ними. Долго они там не протянут теперь в любом случае. Седой тронул ручки управления, выводя машину на мост. Здесь он всегда ускорялся. До войны сооружения поддерживали в относительном порядке. Но времени-то сколько прошло. Время, оно бетон, крошит факт. Потому лучше поскорее проскочить. А там уже и до школы совсем немного останется. Механик-водитель улыбнулся и в предвкушении прикусил губу. Твою мать, а это еще что? Сквозь триплекс он успел заметить несколько ржавых кузовов, преградивших выезд с моста. Еще утром, когда они катались тут в поисках беглецов, этого не было. Не успев додумать мысль, он ударил по тормозам. В теории, гнилые остовы машин для бронетранспортера серьезной преградой не было. Но на практике. Пусть лучше мужики посмотрят, чего там сначала. Еще не хватало машину угробить. Пропахав колею в снегу, броневик остановился, слегка развернувшись боком. Седой повернулся было в десантный отсек попросить бойцов посмотреть, что там на улице, когда раздался звонкий удар о броню. Что-то там зазвенело, а в следующую секунду из вентиляционного отверстия внутрь машины рванулось пламя. БТР Рылейщиков ожидаемо притормозил перед баррикадой, наспех сооруженной добровольцами под руководством Захара. В число добровольцев ожидаемо вошли трое воспитанников Ферзя и, что было для лесника несколько неожиданно, Юля. Еще большей неожиданностью было для него то, что Пал Евсеич против этого не возражал. Девушка заслужила себе крепкую репутацию в убежище, а по подготовке она, с самого детства ходившая в поиск вместе с дядей и крепко впитавшая его науку, молодых парней даже в чем-то превосходила. Конечно, пришлось повозиться, пока при помощи импровизированных рычагов и блоков удалось перетащить и составить в ряд прогонившие легковушки. Но они успели. И успели вовремя. Едва они закончили, как послышался знакомый рокот мотора. Захар скомандовал своему воинству занять позиции и сам залег на заранее присмотренном месте. И вот машина показалась на мосту и резко затормозила у баррикады. Не дожидаясь, пока кто-то покажется из десантного отделения, Захар выхватил зажигалку, поднес пламя к фитилю и резко выпрямился. «Давай!» — гаркнул он во всю мощь легких. С четырех сторон в броневик полетели бутылки с зажигательной смесью, изготовленные из остатков полувыдохшегося керосина и накрошенного в бутылке пенопласта. Пенопласт был сырой, но Захар решил, что при той температуре, которая должна выделиться при горении, значение этого не будет иметь никакого. Так и вышло. Мимо не пролетела ни одна бутылка из восьми, и через секунду броневик окутало пламя. Расплавившийся при высокой температуре пенопласт растекся по броне и играл сейчас роль напалма. Жидкое пламя прорвалось в вентиляционное отверстие машины, и изнутри неслись дикие крики. Люк механика-водителя откинулся, и наружу полезла объятая пламенем фигура. Захар дождался, пока человек вылезет из машины полностью, скинул ружье и вдавил спуск. Дробовик лязгнул затыльником в плечо, и водитель рухнул в снег. Сзади броневика, где в сугробах залегли двое следопытов, тоже послышались выстрелы. Захар надеялся, что парни сделают все так, как он говорил, и дадут людям выпасть из машины. Но внутри не уцелеет ничего. А вот люди наверняка будут покидать горящую технику при оружии, каждая единица которого сейчас для нападающих на вес золота. С тремя ружьями на всю общину не повоюешь. Впрочем, рисковать не стоило. Потому, как только Захар увидел, что внутрь распахнувшегося десантного отсека полетели еще две бутылки с зажигательной смесью, сразу скомандовал отбой. Сейчас внутри начнет рваться боекомплект, и лучше быть подальше отсюда. Простучала короткая автоматная очередь, и один из следопытов упал, пачкая снег кровью. Кто-то стрелял прямо изнутри охваченного огнем броневика. Впрочем, парень сразу поднялся, прицелился и дважды выстрелил внутрь. Захар представил, что натворили в тесном пространстве картечные заряды, и скривился. Через 3 минуты все было кончено. В горящем броневике никто не подавал признаков жизни, а маленький отряд уходил назад к убежищу, унося с собой трофеи, 3 автомата и несколько магазинов к ним. Под броневиком лежало еще оружие, выпавшее из рук тех, кто пытался вырваться наружу, но подойти туда было невозможно. Под горящей машиной даже снег плавился. Один из парней подбежал к Захару. «Получилось! Получилось!» На лице следопыта была написана искренняя радость. «Ого! Получилось!» – буркнул Захар. «А раньше так сделать нельзя было без меня!» Парень обескураженно замолчал, а Захар сплюнул в снег. Повернулся и зашагал к школе. Решение устроить засаду на БТР принимали со следопытами, так здесь называли добытчиков. Их было 7 человек, молодых парней от 20 до 30. Они ходили вместе с Ферзем, учились у него, были в неплохой физической форме, и все как один горели идеей, которой заразил их наставник – вырваться из города. А остальные? Аморфная масса. Всего в убежище на сегодня проживало чуть больше 100 выживших, и большую часть из них составляли старики, женщины и, как ни удивительно, дети. Детишек было человек 15, родившихся прямо здесь, в холодных палатках, в условиях постоянного недоедания, в полной антисанитарии. В то время, как в почти тепличных условиях бомбоубежища на Релейном с детьми было очень и очень туго. Может быть, дело было в желании самих родителей? Ведь на Релейном заводе их пытались выводить, как цыплят в инкубаторе, а здесь люди хотели жить, хотели любить друг друга и хотели детей. О нравах релейщиков ему рассказала Юля. Хотя Захар и подоспел вовремя, она успела несколько часов просидеть на своей койке вместе, которое заводские называли между собой питомником. Часть убежища, разделенные на комнаты-клетушки. В комнатах жили женщины. В неплохих, надо признать, условиях. Их не заставляли работать. Их неплохо кормили. Они купались чаще других обитателей убежища. Вот только на двери каждой клетушки висел график. График посещения селекционной группы, отобранной из цвета генофонда релейного завода. Самое страшное, что находящихся там женщин все устраивало, и самым большим счастьем каждая из них видела забеременеть. Не потому, что им хотелось детей, а потому, что после рождения ребенка срок пребывания в питомнике увеличивали в надежде, что получится еще раз. Женщины, находившиеся там, походили на безвольных животных. И не потому, что этой воли их лишили, а потому, что они сами так захотели. Им было комфортно. Захар подобного понять не мог. Большая, крепкая община. Есть женщины, есть мужчины. Зачем этот непонятный гарем для всех? Селекционная лаборатория, мать ее, для чего? Неужели нельзя нормально, по-человечески? Глядишь, тогда бы и наладилось все. С другой стороны, сюда же можно было отнести вопрос о процветающем рэкете релейщиков. Ведь было бы гораздо проще сплотиться и совместно добывать необходимые припасы, выбираться на охоту. Нет, Все же батя больной ублюдок. Чего-то он про себя не рассказал тогда, когда они с Захаром пили в его каморке. Не может нормальный человек так сдвинуться. Хотя Захар вспомнил Трегубова и его солдат в бункере. Кастовая система. Рабы. Если человек изначально с гнильцой, то, получив полную и непререкаемую власть, он трансформируется в животное, движимое одними лишь инстинктами. Животное с извращенной человеческой фантазией ни больше, ни меньше. Видимо, тут такая же ситуация. Скоро придем. Старший над следопытами Денис, тот самый парень, что разговаривал с Захаром ночью, вырвал его из размышлений. Лесник благодарно кивнул и огляделся по сторонам. Этот район не пострадал при наводнении, но ему крепко досталось от ударной волны, пришедшей откуда-то с окраины. Верхние этажи зданий были разрушены. На проезжей части виднелись несколько перевернутых и отброшенных в сторону машин. Колесные диски, покрывшиеся коррозией, выглядывали из высоких сугробов, наваленных на дороге. Если бы не самодельные снегоступы, прихваченные из убежища, пройти туда было бы гораздо сложнее. Их маленькая процессия повернула, двигаясь к широкой трассе. 8 человек, 5 следопытов, сам Захар, Юля, не отходивший от него теперь ни на минуту, и, как ни странно, тот самый Игорь, который так рьяно протестовал против Юлиного возвращения и всей затеи в целом. Он признал логичность доводов Лесника и Павла Евсеевича, и извинился, и даже вызвался добровольцем. Правда, Захар не видел, где он был во время нападения на броневик, но не сбежал, не обрыгался в сторонке. Может, и правда попустила? Сзади раздался какой-то шум, и Захар быстро развернулся, вскидывая дробовик. Ничего, пусто. Просто снег с козырька подъезда свалился. На всякий случай они постояли еще с минуту, ощетинившись стволами, целясь в провал подъездной двери и в оконный проем над ним, но никакого движения там не было. И правда, снег. Захар поправил ремень и взял оружие удобнее. Этот дробовик принесла ему Юля. Отблагодарила за спасение, так сказать. Ружье принадлежало Антону, ее дяде. Интересный факт, кстати. Тело отбить у обезьян не смогли, а ствол забрали. Наводит на размышления. С другой стороны, мало ли, как там было. Что за модель, Захар не разбирался. Но тот факт, что к ружью подходили патроны от его обреза, его несказанно обрадовал. Да еще и запас причиндалов для снаряжения патронов Юля сохранила. Учитывая, что запасы самого Захара остались в прицепе снегохода, подарок вышел действительно царским. Приклад у дробовика был цельным, деревянным, с резиновым затыльником, призванным гасить отдачу. На прикладе крепился патронтаж на 6 патронов, который Захар не приминул заполнить. А остальные патроны высыпал в подсумок, да немного в накладные карманы брюк насыпал, так, на всякий случай. Так что боезапас вышел солидным, ну и он рассчитывал, что тратить его особо не придется. И так за последние дни он настрелял едва ли не больше, чем за все время пользования оружием. Они шли уже 1.5 часа, заковыристо петляя среди засыпанных снегом руин. Дорогу выбирал Денис, сжимающий в руке дозиметр. Время от времени тот начинал трещать, и тогда им приходилось менять направление движения. Захар не понимал, чем обусловлено такое распределение фона по местности. Почему где-то можно пройти, как по проспекту, а где-то приходилось обходить целые кварталы? Капризы природы, мать ее. Получалось, что осадки выпадали тут неравномерно, будто туча, прошедшая здесь, следовала по какой-то особенной, извилистой траектории. А может быть, виноват ветер, крутивший смерчи радиоактивной пыли, или еще что-то? Неважно. Важнее было то, что здесь вообще можно было пройти. Пришли. Денис остановился, ведомые им люди с облегчением опустились прямо в снег. Переход чуть дальше, 100 метров до него. Вон там, под большим сугробом спуск. А чего остановились тогда, если пришли? Захар недоумевающе посмотрел на следопыта. Ну так, парень замялся. Ясно. «Зассали!» — презрительно сплюнул снег Захар. «В принципе, винить парней было нельзя, наверное. Уж слишком много слухов нехороших об этом переходе ходило. Хотя слухи — это что-то нереальное. А здесь же действительно люди пропадали, и неоднократно. Все, кто пытался через переход пройти, как в воду канули. Конечно, может быть, переход они и проходили, а вот с той стороны...» «Юль!» — Захар обратился к девушке, она, как обычно, очень резко повернулась к нему, глядя на лесника несколько странным взглядом. Странным или непривычным. Иногда ему казалось, что когда-то так же на него смотрела его Аня. Но, скорее всего, просто казалось. Давно это было. «Юль!» А Антон пытался здесь пройти. Судя по тому, что он слышал о Ферзе, тот был единственным мужиком с яйцами во всем убежище. И если кто и мог пройти здесь, так это он. «Пытался», — кивнула девушка. «Я тогда с ним была. Он спустился вниз и очень быстро вернулся. И при этом на нем лица не было. Это он запретил нам ходить сюда. Только не объяснил ничего. Сказал нельзя, и все». «А что рыночные?» «Тоже не ходят», — поинтересовался Захар. «За все это время не пытались? А жестянщики эти ваши?» «Рыночные потому и не пытаются дорогу поверху расчистить, чтоб жестянщики к ним не ходили. А то, как гости придут, так и не досчитаются одного-двух человек». «Серьезно?» — скинул брови Захар. «Они правда людоеды, что ли? А ты думаешь, мы шутки тут шутим, что ли?» Неприятно скривился Игорь. «Вот и думай, кого ты в союзнички привлечь хочешь». «Кого и куда я хочу, не твое дело», — буркнул Захар. «Твое дело по сторонам смотреть, чтобы нас раньше времени не схарчили». Почему-то в нем сейчас проснулось раздражение. Все же не нравился ему этот парень. Вот только выбирать было не из кого. «Ладно, пошли. Нечего рассиживаться». Захар выпрямился, поправил ремень ружья и первым сделал шаг вперед. «Веди нас, Сусанин!» — обратился он к Денису. Вот только следопыт остался стоять на месте. «Эй, дружище, ты меня слышишь?» Захар помахал широкой ладонью перед лицом парня. «Уру! Пошли, Денис!» Следопыты переглянулись, но с места не тронулись. «Эй, вы чего, ребята?» Лесник начал выходить из себя. «Чего стоим? Кого ждем, а?» В ответ тишина. Захар вгляделся в побледневшие лица и понял, что сдвинуть парней с места у него получится вряд ли. Где-то там, далеко, в относительно уютном и безопасном убежище рассуждать о том, как они пройдут переход, можно было сколько угодно. А вот оказавшись в его непосредственной близости, это совсем другое дело. Очко на минус сразу, и все. «Ну ладно». «Следопыты, Чингачкуки, блин! Я вашу позицию понял. Хрен с вами, стойте тут, я сам туда пойду. Но когда я вернусь, я погоню вас вперед пинками, болючими и обидными, при девушке. А кто будет кочевряжиться, я тому колени перебью и здесь лежать оставлю. В повесть о настоящем человеке поиграете. Хватит сил до школы доползти?» Кажется, сейчас Захар действительно разозлился. «Тьфу на вас, салабоны!» Лесник перехватил дробовик и пошел вперед. «Захар, подожди, я с тобой!» — послышалось сзади. Лесник развернулся и вытянул перед собой руку с открытой ладонью, останавливая девушку. «И кто тут больше баба?» — издевательским тоном Захар задал риторический вопрос, глядя на следопытов. «Нет, Юля, ты останешься здесь!» «Нет, потому что я думаю о подстерегающей внизу невероятной опасности». По тону Захара было понятно, что он ерничает. «А потому что за вот этими дамами присмотреть до моего возвращения надо, чтобы они не сдернули никуда, а то с них станется». Захар снова сплюнул на землю, развернулся и решительно зашагал к переходу. Луч фонаря бился о исписанные стены. Народное творчество, наскальная живопись. Вряд ли кто-то из тех подростков, что расписывали нитрой стены перехода, оглядываясь и растворяясь в ночи при приближении патруля, мог представить, что их художество переживут человечество. Захар на секунду задержался перед одной из стен. На фоне стандартного «Цой жив» он просто задержался на гастролях. «Рэп – кал, и Саша – лох» – фраза, написанная крупными небрежными буквами, казалась преисполненной прямо-таки пророческим смыслом. «Здесь не исправить ничего. Господь, жги!» «Да уж, отжег, ничего не скажешь». Захар удобнее перехватил дробовик. Хорошая машинка, надежная и убойная, что не менее важно. Фонарь, встроенный прямо в цевье, давал яркий, концентрированный луч света. Но все равно хорошо, что был еще и налобный. Он позволял оглядываться на подозрительные звуки, не теряя времени на разворот всем корпусом. А шорохов было предостаточно. То тут, то там. По полу коротким дробным перестуком звучал крысиный топоток. Где-то сквозь лопнувшие перекрытия капала вода, где-то шелестел гонимый сквозняком обрывок целлофана. Резко обернувшись на очередной подозрительный шорох, Захар споткнулся о торчащую арматуру и в полголоса выругался. «Никого! Значит, идем дальше!» В нескольких метрах впереди переход изгибался, поворачиваясь за угол. Он обернулся и с тоской посмотрел назад. Прямоугольник света, падающий с поверхности, казался теперь очень далеким. Где-то там остались его спутники. Ему вдруг захотелось все бросить и вернуться назад, на свет, к людям. Но вместо этого он сплюнул на пол и решительно шагнул за угол. Шагнул и чуть не оглох. Шум захлестнул его. Вот над переходом промчался автомобиль, солидно прогрохотал трамвай. Из динамиков горланил какой-то очередной народный любимец, распевая незамысловатую песенку. Захар резко отступил в сторону, чтобы не быть сбитым с ног людским потоком. Десятки, сотни людей спешили по своим делам, не обращая на него никакого внимания. Вот мимо пробежали две студентки в легкомысленных шапочках. Одна повернулась и приветливо улыбнулась Захару. Вот какой-то солидный дядечка в пальто и пенсне прошел мимо, оживленно разговаривая по мобильному и крепко сжимая кожаный портфель. Детишки сгрудились у киоска с видеоиграми, и над всем этим, заглушая даже музыку, разносился неприятный визгливый голос. «Пирожки, беляши, чебуреки, не проходим, покупаем. Свежие пирожки, беляши, чебуреки». Захар неуютно поежился, представив, насколько чужеродно он выглядит среди этой разноцветной, разномастной одетой толпы. В замызганном камуфляже, с рюкзаком за спиной, судорожно сжимающий цевье дробовика. Со своим обрезом на бедре, мрачной, небритой рожей. Он ожидал удивления, может быть, даже испуга, но никто не обращал на него внимания. Мимо прошествовал полицейский патруль, но даже строгие стражи порядка лишь внимательно осмотрели его с головы до ног и безразлично проследовали дальше. И вдруг все вокруг изменилось. Громко завыли сирены, людской поток запнулся и остановился. Люди растерянно крутили головами, не понимая, что происходит. Ясность внесли громкоговорители. «Внимание! Атомная тревога! Атомная тревога! Гражданскому населению срочно проследовать в бомбоубежище, выполнять инструкции сотрудников полиции». Сообщение продолжало повторяться, и в этот момент практически у всех, находящихся в переходе, запищали и зазвонили на разные голоса мобильные телефоны. Видимо, сообщение дублировалось всеми операторами связи. Словно в торе телефоном с поверхности раздались гудки. Один длинный, два коротких. Один длинный, два коротких. Железнодорожный речной транспорт, следуя инструкциям, сообщал о приближающейся катастрофе. Но было поздно. Звук взрыва, похожий на раскаты грома, только в сотни раз громче, не услышал никто, так как перед ним прошла тепловая волна, аннигилирующая все живое на своем пути. Языки пламени ворвались в подземный переход и будто бы в замедленной съемке покатились по нему, пожирая людей. Вот пламя слезнуло ничего не понимающую, испуганную молодую маму, крепко прижимающую к себе ребенка. Вот не стало слепого, нищего, ошарашенно взирающего на происходящее поверх темных очков, вытаращенными от испуга глазами. Вот волна все ближе к Захару, до нее остается пара метров. Картинка выцвела. Захар, жадно хватая воздух, упал на одно колено, оперся на дробовик. Что? Что это было, черт побери? Так погиб этот город, раздался негромкий голос. Захар резко поднял голову. К нему медленно, с грустной полуулыбкой на лице, подходила Аня. Никто не был готов. Большинство людей просто не поверили в то, что это правда, и не стали спускаться в убежище. Из тысяч выжили хорошо, если сотни. Потом их стало еще меньше. Плохо. Мало еды. «Что?» – он резко вскинул голову. «Повтори, что ты сейчас сказала. Не обращай внимания. Иди сюда, я покажу тебе еще что-то». Какая-то мысль не давала ему покоя. Что-то в увиденном было неправильно. Что-то, что прямо бросалось в глаза. Точно. А как эти люди могли погибнуть от взрыва, если город не бомбили? Здесь же не было такого. Какое это имеет сейчас значение? Голос стал мягким, манящим, зовущим за собой. Иди сюда. Как загипнотизированный, он поднялся с колена и сделал шаг вперед. «Стой! Нет!» – раздался резкий окрик, и мрак подземелья разорвали дульные вспышки. Короткая очередь ударила в то место, где еще секунду назад находилась Аня. «Дрянь!» – прошипела Аня. Захар обернулся. У поворота, припав к прицелу автомата, сидела, опираясь на колено, Юлька. «Захар, беги! Я прикрою!» «Куда бежать? Зачем бежать? Это же его Аня!» Юлька просто не понимает. «Не надо никуда бежать!» Неожиданно злобным голосом заговорила Аня. «Убей ее и иди ко мне. Мы всегда будем вместе. Я нашла способ. Но зачем ее убивать? Это же Юлька!» «Убей эту тварь!» Злобно прошипела Аня, и Захар не в силах противостоять, развернулся, поднимая ствол дробовика. «Захар, нет! Оно дурманит тебя, беги!» Из ствола автомата снова вырвалась короткая очередь. Аня зашипела. «Зашипела? Убей!» Искаженный злобой голос совсем не походил на Анин. «Анин? А как бы Юлька могла ее увидеть? Ведь образ жены существует только в его, Захара, голове». Умом он понимал, что здесь что-то не так, но был просто не в силах противиться приказу. Вот ствол дробовика поднялся еще выше. И еще. Захар боролся с собой как мог, но это было превыше его. Черт, да что же это происходит? Резким движением он дернул оружие на себя, и приклад дробовика врезался ему в нос. От боли в ушах зазвенело. А из разбитого, возможно, даже сломанного носа хлынула кровь. В голове прояснилось. Он развернулся, и от увиденной картины его едва не вывернуло. Отвращение волной захлестнуло его, и он отступил на шаг назад. Луч фонаря вырвал из мрака паукообразное чудовище, сидевшее на стене тоннеля, крупное. Всего в половину, наверное, меньше человека. Шесть ног, хитиновый панцирь, покрытый отвратительной и вонючей слизью. И как он раньше не почувствовал этот отталкивающий запах? Острые жвала завораживающе шевелились. Туда-сюда, туда-сюда. А когда над ними вспыхнули красным фасеточные глаза, Захар почувствовал, что сознание вновь уплывает, реальность искажается и превращается в то, что нужно этому монстру. Не давая себе опомниться, он выстрелил прямо в эти глаза. Монстр отбежал по стене назад. Захар сделал шаг вперед и выстрелил еще раз, передернув затвор и выбросив пустую гильзу. И еще раз. И еще. Попасть было просто нереально. Несмотря на размер, паук был нереально подвижным. Захар приблизился к нему, в очередной раз передернул затвор, и в эту секунду тварь плюнула. Густой комок попал четко в дробовик, облепив оружие серыми нитями. Захар вынужден был опустить оружие и выдернуть нож. Руками трогать эту паутину ему не хотелось. Монстр торжествующе ринулся вперед, пощелкивая жвалами, но в ту же секунду вновь был вынужден остановиться. Новая очередь срикошетила от его панциря. Часть паутины попала на разгрузку Захара и теперь быстро твердела, стягивая руки. Лесник защелкал карабинами застежек и сбросил подвесную на бетон пола. Вроде чисто. Он еще быстрее стал орудовать ножом. «По глазам бей!» – прокричал Захар, лихорадочными движениями счищая паутину. «Есть!» Он махнул рукой, сбрасывая с клинка последний липкий комок и вскинул оружие. Юлька вела огонь экономными короткими очередями. Монстр щелкал жвалами, пятился, но не убегал. Он все еще надеялся заполучить огрызающуюся добычу. Юркая тварь носилась по стене с такой скоростью, что попасть в нее было крайне сложно. «Пустой!» — раздался Юлькин выкрик. Он шагнул вперед и открыл огонь. Он стрелял настолько быстро, насколько это позволял механизм помпового ружья, не забывая считать патроны. «Еще один!» «Пустой!» — гаркнул он. Тут же откуда-то сбоку ударила короткая очередь. «Юлька, молодец!» Сместилась так, чтобы он не попал на линию огня. Рука уже привычно потянулась к патронташу на прикладе, но его не было на месте. Очевидно, сорвало, когда он счищал паутину. Черт! Он дернул с бедра обрез. Целиться в темноте без тактического фонаря было крайне неудобно, зато так даже быстрее будет. Не надо тратить время на перезарядку дробовика. «Свети!» — крикнул он Юльке, вскидывая обрез. Два выстрела. Потом, скорее всего, приведенный в бешенство монстр пойдет в атаку. Тварь мелкая! Он скинул обрез и выстрелил. Тварь успела отскочить. Он рефлекторно двинул ствол в сторону, предугадывая дальнейшие движения мутанта, и вдавил спуск. Дробь, разошедшаяся конусом, накрыла паука. Прочный хитиновый панцирь защитил тело, но вот защитить ноги он не мог. Тварь, припадая на ногу, раздробленную выстрелом, обратилась в бегство. Захар бросился следом. Судя по топоту за спиной, Юлька не отставала. «По ногам бей!» — выкрикнул Захар. «Нельзя дать ей уйти!» Монстр неожиданно свернул в незамеченный ранее проход. Ну и переход. Лабиринт настоящий. Захар на ходу шарил в кармане. Старая привычка носить патроны россыпью выручила и в этот раз. Патронтаж валялся где-то сзади, как и разгрузка. В подсумках, которые остались патроны, а висящий под мышкой ПБ в данной ситуации был бесполезен. Он переломил стволы, на ощупь запихал патроны и выстрелил снова. В тесном, видимо, техническом коридоре целиться было проще. Захару удалось вывести из строя еще две ноги, когда вдруг чудище отлепилось от стены и рухнуло куда-то вниз. Захар резко затормозил. В бетонном полу зияла дыра. Не решаясь лезть внутрь со своим ограниченным боезапасом, Захар дождался запыхавшуюся Юльку. Аккуратно, держа яму под прицелом, они заглянули внутрь. В свете фонарей ничего не было видно. Вот! Юлька что-то сунула ему в руку. Химический светильник. Ничего себе! Надломив пластиковую трубку, Захар бросил ее вниз. Монстр сидел в углу, надувшись и пощелкивая жвалами. Перепуганный и одуревший от боли, он уже не пытался ни плеваться, ни насылать мороки. Все, что он хотел, это сохранить свою жизнь. И этому была веская причина. На трубах вдоль стены едва заметно светились покрытые слизью полупрозрачные шары. Шаров было много, и в некоторых из них что-то шевелилось. Захара передернуло. «Бутылки! Быстро!» — бросил он за спину. Побледневшая девушка дрожащими руками достала из своего рюкзака несколько взятых про запас бутылок с зажигательной смесью. Захар быстро свинтил с бутылок пробки, вытянул фитили. «А теперь дуй в конец коридора», — скомандовал он. «Но! И никаких «но!» Вдруг там еще твари прикроешь?» — отбрехался он от девушки. Дождавшись, когда Юлька скроется за поворотом, он взвесил в руке бутылку и взглянул на тварь, бледно-зеленую в свете химического светильника. Вот она, новая форма жизни. Круче обезьян, круче осетров, которые охотятся подо льдом на звук. Сейчас это случайные мутации, но вон, в яйцах шевелится ее потомство. А что же будет через 50 лет, через 100? Жалкие остатки человечества вымрут, оставив землю в безраздельное властвование новым хозяевам. Захар качнул головой, отгоняя мрачные мысли. А лично он постарается сделать все, чтобы это случилось как можно позже. А лучше не случилось вообще. Еще раз, глянув на замершего мутанта, Захар достал зажигалку, крутнул колесико, высекая пламя, дождался, пока фитиль разгорится, и силой метнул бутылку вниз. Не делая паузы, подхватил и бросил еще две. Их даже поджигать не надо, а огня внизу хватает. Зазвенело стекло, взревел огонь, языки пламени взметнулись из узкого пролома, едва не опалив Захару лицо. Он только и успел отпрыгнуть в сторону. Да, паучок не выбрался, факт. Улыбнувшись пришедшей в голову дурацкой фразе из старого фильма, он не смог удержаться, чтобы не озвучить ее. «Hasta la vista, baby!» Улыбнувшись тому, насколько глупо это прозвучало, он бросил вниз еще две бутылки, одну за одной, подавая жару ревущему внизу пламени. Покачав головой в такт своим мыслям, Захар побрел назад. «Черт! Хорошо, если паучок этот тут один, а если их много?» Он услышал какой-то шум, поднял голову и вздрогнул. Возле него стояла Юлька. Несколько секунд она смотрела на него, а потом, не выдержав, ткнулась ему в грудь и разрыдалась. «Ну ладно, будет тебе. Все, все, хватит. Пойдем нам еще дальше двигаться». Юлька, глотая слезы, кивала и все теснее льнула к нему. «Ну все, все, хорошее, успокойся. Все уже закончилось». Девушка вроде успокоилась. Но как только они выбрались из узкого технического коридора в переход, снова тесно прижалась к нему. Он обнял ее за плечи, и они двинулись назад. По пути Захар подобрал свой патронтаж и разгрузку, взглянул на девушку, вздохнул и сильнее прижал к себе. Так в обнимку они и выбрались из перехода, и сразу же оказались под прицелами нескольких охотничьих ружей. Через пару весьма напряженных секунд в них признали своих, стволы опустились. «А мы уже думали, все, не увидим тебя больше. Ты ушел, и нету тебя». Тут еще Юлька сорвалась и туда ломанулась. Потом стрельба, взрывы. «Так что там было-то вообще?» – залепетал Игорь. Слова так и сыпались из него. Не говоря ни слова, Захар мягко отстранил девушку. Также молча подошел к парню вплотную, а потом, заглянув ему в глаза, резко ударил Игоря головой в лицо. Парень осел в снег, схватившись за искалеченный нос, а Захар произнес, нависая над ним и будто выплевывая слова. «Что там было? Я тебе расскажу. Там внизу молодая девчонка спасла меня от смерти. Она побежала в темное подземелье, не испугавшись последствий. Она мгновенно разобралась в ситуации и нашла наилучший выход из нее. Она могла погибнуть от моих же рук. И спасло и ее, и меня только чудо. В то время как шестеро здоровых лбов с оружием сидели наверху, усираясь от страха, и только и могли что гадать, вернуться, не вернуться». И даже услышав стрельбу, никто из вас даже не почесался. Он смачно сплюнул, рукавом свитера растер собственную кровь, набрал снега в ладони и умылся. Ладно, путь расчищен. Подбирайте юбки, девочки, и пошли. Время идет. Вы же не хотите тут на ночь остаться? Второй выход из перехода был завален грудой строительного мусора. Обломки бетонных плит, куски кирпича, щебень. При виде преграды один из следопытов протяжно присвистнул. «Не свисти, денег не будет», – буркнул Захар, глядя на заваленный проход. «Давайте, девочки, за работу. Надо разобрать эту штуку, не зря же перлись сюда». Следопыты озадаченно переглянулись. «Но чего стоим, кого ждем? Вперед! Стволы пока можете вот тут к стеночке поставить, я по караулю». Захар скинул рюкзак и демонстративно присел на корточки, прислонившись спиной к стене. «Давайте! Раньше сядем, раньше выйдем», — сказал он уже более дружелюбным тоном. «А ты куда? Это мужская работа, не мешай мальчикам!» Захар одернул Юлю, собравшуюся было пристроиться в цепочку, образованную озадаченными мужчинами. Девушка послушалась и отошла в сторону. Захар достал портсигар, выщелкнул самокрутку и с наслаждением закурил. Дым тут же закрутило и унесло куда-то вглубь перехода. «Этот переход перед войной самый построили, Антон говорил», – тихо произнесла девушка, подойдя к леснику. «Тут движение было интенсивное, и после нескольких происшествий решили, что так проще будет. Интересно, если бы люди знали о том, что произойдет, делали бы они это?» «Что это?» – не понял Захар. «Но вот эти глупые и ненужные вещи. Носились бы, как сумасшедшие на машинах, дрожали бы над каждой копейкой, пытаясь накопить на что-то, без чего вполне можно прожить». «Вот ты философ», — протянул Захар. «Тебе лет же было всего ничего, когда срань пришла. С чего такие мысли? Мне всегда было интересно, как жили люди до войны. Чем дышали? На что надеялись? О чем мечтали? Я ведь совсем мелкой была. Что меня интересовало? Мобильник новый, да чтоб Витька из параллели на медляк пригласил. Трагедией казалось, когда сумочку новую мне не покупали. Кто мог тогда представить, что для счастья достаточно всего ничего? Чтобы было всегда тепло, сухо, сытно, светло. Чтобы не нужно было рисковать жизнью, чтобы добыть еды. Прощаться навсегда, выходя из дома». Захар задумчиво выпустил длинную густую струю дыма. «Люди вообще забавные зверушки были», – медленно проговорил он. «Знаешь, какая была главная мечта большинства? Чтобы не было войны?» – спросила девушка. Захар усмехнулся. «Да нет, о войне тогда вообще мало кто задумывался. Война была чем-то далеким, сюжетом из телевизора. Каждый думал, что если что-то и произойдет, то не здесь и не с ним. Даже когда какие-то военные действия происходили совсем неподалеку, они мало кем воспринимались всерьез. Главной мечтой большинства было ничего не делать и иметь как можно больше при этом. Но у них же и так было все. Они могли выйти на улицу без оружия, гулять, ходить в кино, в театре. Дома было тепло. И они жили каждый в собственном доме. Кажется, девушка была поражена до глубины души. Они считали, что не все у них было, по всей видимости. Захар горько улыбнулся. «Да ты и сама хотела большего, сама говоришь. Красивую одежду, модный мобильник». «Хотела», — опустила голову девушка. «А сейчас? Сейчас мне было бы достаточно, если бы просто не приходилось жить вот так, как мы живем. Тебе кажется, на деле было бы по-другому». Захара умиляла и удивляла Юля. Как объяснить девочке, практически не заставшей времени до, ценности того времени? Да никак, пожалуй. Можно только пример привести. Вот возьмем наших друзей-релейщиков. Как считаешь, они неплохо живут? Более чем, согласно кивнула девушка. У них гораздо теплее, больше еды. Есть техника, оружие, вот. А им этого мало, они хотят иметь больше, не прикладывая для этого усилий, верно же? Они хотят, чтобы для них работали другие, при этом безвозмездно, так? Так. Чем больше есть у человека, тем больше ему хочется. И далеко не факт, что когда мы придем туда, куда стремимся, с нами не произойдет то же самое. Я далеко не святой, как и любой из нас, Мне не нужно многое, но то, что нужно, я возьму это любой ценой, не размениваясь. Девушка взглянула на него как-то по-новому. И что тебе нужно сейчас? Какую цель ты преследуешь? Почему ты нам помогаешь? Почему помог мне? Ты ведь мог остаться на релейном, жить в тепле и сытости, посещать питомник. Почему ты вмешался? Захар молчал. Этот же вопрос он задавал себе. И задавал неоднократно. Нет, он не жалел о том, что сделал. И о том, что собирается сделать, тоже. Потому что он считает это правильным. Единственно правильным. Не потому, что ему снились сны, которых, кстати, он не видел с того самого времени, как ушел из монастыря. Не потому, что считал, что выполняет волю жены. Сейчас он и сам сомневался в том, что Анна не была плодом больной фантазии сходящего с ума в одиночестве лесника. И даже не потому, что картина, увиденная им в золотом, котлован, мост, река, блестящий льдом внизу и медленно идущая к нему девушка в бушлате, на 100% совпала с реальностью здесь, в Иркутске. Просто он вспомнил о людей, встреченных с тех пор, как пришла срань. Он не разбирался в людях. Нет. Но он очень тонко чувствовал их, как почувствовал священника в золотом. Он ведь ему сразу не понравился. Как почувствовал старого законника там, в лагере старателей, понял, что тот намного лучше, чем кажется, что он не виноват в смерти Анны. Как почувствовал Андрея в монастыре. Только батю он не раскусил. Зато, когда увидел двоих ублюдков, стянувших штаны с молодой девчонки, происходящее сразу окрасилось в четкие полярные тона, черные и белые. И после знакомства с жителями школьного убежища эти тона стали еще четче и насыщеннее. У этих людей еще есть шанс. Выведи их из-под давления обстоятельств, и они изменятся, станут лучше. У тех же, кто использует женщин в качестве племенного скота, кто обладает данью беспомощных, не могущих дать отпор, у них шансов нет. И чем дальше, тем сильнее будет стираться грань, отделяющая их от животных. Он сам постоянно балансировал на этой грани, грани человечности. И даже перешагнул ее несколько раз, делая то, что считал правильным. Но до сих пор чутье его не подводило. Потому он поступит так, как оно ему подсказывает и теперь. Он поднял голову, собираясь сказать что-то девушке, но ему помешали. «Мы раскопали проход», — послышался голос Дениса. «Все, можно идти». «Кто вы такие и что вам здесь нужно?» Говоривший был одет в шинель армейского образца с обрезанными полами. Шея была обмотана толстым клетчатым шарфом. На голове ушанка с ушами, завязанными на затылке. На ногах валенки. В валенке заправлены ватные штаны камуфляжной расцветки. Возможно, он был бы смешным, если бы не Калашников, ствол которого смотрел Захару в живот. Еще несколько человек засели с обеих сторон прохода между домами. Их разглядеть Захар не мог. Зато их оружие, смотрящее на их небольшую группу, видел отлично. «Мы из убежища под 47-й школой. Нам нужно поговорить с вашим старшим». «Поговорить о чем?» Собеседник смотрел на него с сомнением, будто решая, стоит ли вообще разговаривать с пришельцами или проще расстрелять их тут же, присвоив себе их оружие и припасы. «А вот это уже не твое дело». Захар старался держаться уверенно. Показывать слабину сейчас не стоило. «Как вы прошли через переход?» То, что мужик решил сменить тему, было небольшой победой. То есть он признал, что недостаточно компетентен для дальнейших расспросов. «Ногами! Так и будем тут яйца морозить, или все-таки пойдем заниматься делом? Я тут решать буду, когда и чем заниматься. Понял?» Захар видел, что собеседник не более, чем держит марку перед товарищами, и решил додавить. «Да не вопрос, постоим. Только когда с тебя шкуру будут спускать за то, что ты тут сиськи мял, вместо того, чтобы сразу проводить нас к старшему, не жалуйся». «Стволы сдайте», — буркнул тот, окончательно сдаваясь. а больше тебе ничего не сдать. Ты попроси, глядишь, получится». Мужик просверлил Захара злобным взглядом, затем развернулся и пошел прочь, махнув рукой, мол, «за мной следуйте». Захар усмехнулся и в свою очередь помахал своим. Видимо, мужик – сошка мелкая, никаких полномочий не имеющий. Потому решил не рисковать, навлечь на себя гнев старших, и сдался. Тем не менее, совсем унижать его не стоило. Захар демонстративно повесил дробовик на плечо стволом вниз, бросил взгляд назад, а остальные намек поняли и поступили так же. Впрочем, совсем расслабляться встречающая сторона не стала. Бойцы, засевшие за обломками бетона, не двинулись с места, пока Захар со своими людьми не прошел мимо них, после чего пристроились сзади них, держа оружие наготове. Идущий впереди мужик в шинели нырнул в проход между близко стоящими домами. Захар последовал за ним. Попав во двор и увидев открывшуюся ему картину, он тихонько присвистнул. Квадратный двор был перегорожен стеной, сложенной из обломков бетонных плит, заржавленных остовов машин, кирпича и еще какого-то строительного мусора. Поверх стены была натянута ржавая колючая проволока. Там, где это было возможно, в стену были вставлены осколки стекла. Стена тянулась через весь двор, от одного дома до другого. За ней виднелась еще одна пятиэтажка. Именно в ней и жили рыночные. Рыночными местных называли по расположению их общины. До срани тут неподалеку был рынок. Сколько людей с него спаслось, чтобы, пройдя через кошмар первых лет, осесть в этом районе, было неизвестно. Может, и вообще нисколько. Но название прилипло. По крайней мере, среди жителей школьного убежища их называли именно так. Как они называли себя сами, Захару, по большому счету, было неважно. Пусть хоть кровавыми истребителями крыс обзываются, лишь бы согласились. Однако, глядя на крепость, в которую местные превратили обыкновенную пятиэтажку, ему стало не по себе. Одна стена чего стоила, а из окна третьего этажа еще и ствол солидного пулемета выглядывал. Откуда они его взяли? Да и так вооружены нормально. У всех конвоиров автоматы, пусть укороченные, полицейского образца. Тем не менее, не жалкие двустволки или вовсе арбалеты, как в школе. Райотдел выставили не иначе. Хотя вон у парня в убитой временем дубленке автомат похож на тот, что не так давно был у Захара, армейский. Да и пулеметов у полиции нет, так что, возможно, здесь и остатки вояк окопались. Это хорошо. Ну, в том случае, если они согласятся на союз против релейщиков. Правда, сейчас он несколько сомневался в том, что оно им надо. Рыночные не были похожи на людей, которых можно обложить данью. Хотя сам факт существования этого поселения намекал на то, что с релейщиками эти ребята общего языка не нашли. Как получилось так, что школьная община существовала обособленно от этих, на первый взгляд, нормальных людей, Захар поинтересоваться забыл. Хотя, скорее всего, разгадка была банальной. Кому нужна обуза на шею? А старики и женщины, из которых по большей частью и состояло население 47-й школы, ничем, кроме как обузой, не были. Здравое решение на самом деле. Не то время, чтоб сантиментам предаваться. Выживут молодые и сильные, всплыла откуда-то из прошлых времен фраза в голове. Ну да, так и есть. Главное, чтоб этим самым молодым хватило времени на то, чтобы стать сильными. Подойдя к воротам, мужик в шинели постучал по ним прикладом. Скорее всего, за их шествием следили, потому что в ту же секунду в правой части ворот открылось окошко. «Кого ты приволок, Серега?» «Делегации, епт!» Названный Серегой сплюнул снег. «Говорят, что из школы 47-й». «Из школы?» В голосе привратника было слышно неприкрытое удивление. «Откуда они вылезли? Я думал, они там вымерли давно все». «Как видишь, не вымерли. А вылезли они, не поверишь, из перехода». «Ого! А как они там прошли?» «Ну вот сам у них и спросишь». Мужик начал выходить из себя. «Открывай давай, холодно, ёпт!» «Да открываю, не кипиши!» Загремел металл, и ворота приоткрылись. Ровно настолько, чтобы через них смог протиснуться боком один человек. Проходим по одному, не дергаемся. Стволы не мацаем, последовало распоряжение. Захар протиснулся в щель первым и тут же оказался под прицелом нескольких стволов. Тут уже наблюдалось разнообразие. И двустволка присутствовала, и дробовик помповый наподобие того, что было у самого Захара, и еще что-то, что он неопытным взглядом идентифицировать не смог. «Правила поведения простые», – заговорил мужичок, стоящий ближе других. Судя по голосу, он и вел расспросы из-за ворот. Резко дернулся – получил пулю. Схватился за ствол – получил пулю. Начал умничать – получил пулю, – закончил за него Захар. «Я понял». «Ты гляди, сообразительный!» – делано удивился мужик. «Наверное, в школе хорошо учился». Люди, услышав неуклюжий каламбур, разразились хохотом. Следующей во дворе оказалась Юля. Ее появление встретили одобрительным гулом. Кто-то присвистнул. «Девушка и автомат! Что может быть лучше?» – насмешливо проговорил все тот же мужик. «Целые зубы и не сломанный нос!» Тут же отреагировала девушка, зыркнув на балабола так, что гаденькая ухмылка сползала с его лица. «Ого! А барышня с Норовым? Чё, Ряба, осадили тебя?» Захар растянул губы в улыбке. «Его школа!» «Ладно, голуби мои!» — уже более серьезно заговорил Ряба, когда во дворе оказались все члены их маленького отряда, а ворота за их спинами закрылись. «Мне кажется почему-то, что ребята вы нормальные, но правила есть правила. Хотите попасть к старшим, нам не жалко. В конце концов, соседи в гости не каждый раз приходят. Но, чтобы пройти в дом, все убивалки надо будет сдать. Это не обсуждается. Вообще все. От пушкарей до ножей и топоров», — хмыкнул Ряба, увидев Захарова вспомогательное оружие, торчащее из-за ремня. «Не хотите?» «Ворота за спиной никто не держит. Валите, откуда пришли. Это ясно?» «Ясно, ясно», — кивнул Захар. «Хорош языком уже трепать, веди давай». Под любопытными взглядами местных они прошли к ближнему подъезду. Тот был закрыт массивной металлической дверью, которая открылась, как только они к ней подошли. За дверью оказался еще один автоматчик. Они также по очереди зашли внутрь и оказались перед металлической решеткой, перегораживающий подъезд. Слева от лестницы была обустроена оружейная. Захара мягко подтолкнули к ней. «Сдавай железки и можешь проходить». Захар перевернул дробовик, зажал его подмышкой и задергал помпой, разряжая оружие. Сыпал патроны в карман, протянул оружие молодому парню за решеткой. «Не перепутай», — строго сказал ему. Тот усмехнулся. Захаров дробовик, обвешанный различными наворотами, выделялся среди другого оружия, как волк на псарне. Лесник достал из-за пояса топор, из ножен на ремне нож, из-под куртки пистолет. Последним на стол улегся обрез. «Фига себе ты, Рэмбо!» – прокомментировал кучу оружия, выложенного перед ним парень. Захар отвечать не стал. «Все? Пустой?» «Пустой. Ряба, посмотри!» Давешний привратник спора охлопал Захара, наткнулся на глушитель, который сдавать вместе с пистолетом Захар не стал, скинул брови, опознав устройство, но не сказал ничего. Лязгнула решетка, и Захар прошел к лестнице. «Следующий!» Еще минут через пять они в полном составе поднимались по лестнице. Захар глазел по сторонам. Окна снаружи, как он успел рассмотреть, были затянуты пленкой, а изнутри еще и забиты досками, утеплены кусками пенопласта и снова обтянуты пленкой. Такая конструкция не только позволяла удерживать тепло внутри здания, но и предохраняла от радиоактивных осадков. Крыша, насколько успел рассмотреть Захар, тоже была закрыта тем же макаром. В подъезде было тепло, и Захар даже украдкой прикоснулся к батарее, но нет. Та была холодной. Тепло шло от стен квартир. Наверное, здешние умельцы закольцевали систему отопления, замкнув ее на какой-то котел, установленный в подвале, и таким образом и отапливали здание. А батареи в подъезде от системы отрезали. Зачем зря тепло тратить? Разумно. У них тут вообще все неплохо организовано. Головастые люди тут окопались. Ведущий процессию ряба остановился только на пятом этаже. Здесь лестницу преграждала кирпичная стена, в которую была врезана солидная деревянная дверь. Не успел ряба поднять руку, чтобы постучать, как дверь открылась. Оттуда высунулся мужчина и распорядился. Только трое, а остальных отведи, пусть отдохнут. Чаем их напои, что ли? Захар оглянулся, быстро прикинул и дал команду. Юля, Денис со мной, а остальным отдыхать. И первым шагнул в дверь. То есть ты предлагаешь нам рисковать людьми, тратить боеприпасы, окончательно испортить отношения с релейным, а по сути объявить людям оттуда войну только для того, чтобы они вас не уничтожили. Потому что вы нарушили взятые на себя обязательства и теперь боитесь возмездия. Затянувшись сигаретой без фильтра, проговорил высокий бородатый мужчина в свитере под горло, назвавшийся Олегом. Не взятые, а навязанные. Ощущаешь разницу? Захар посмотрел на Олега. Нет, не ощущаю. Мне разницы нет, потому что меня это не касается. Какой мой интерес в этом? Интерес? Захар хмыкнул. Как насчет того, что ты спасешь от смерти кучу народа, положив при этом своих лучших бойцов и оставив собственных стариков, женщин и детей без кормильцев? Хорошо придумал. Еще будут предложения? Захар отхлебнул обжигающий напиток, какой-то травяной чай. Затушил окурок и посмотрел на Олега. Мы не претендуем после победы ни на убежище, ни на трофеи. Медленно с расстановкой сказал Захар и с удовольствием отметил, как блеснули глаза собеседник. Есть! Угадал. Он так и знал, что глава рыночных клюнет на это. Одно дело рисковать из-за непонятных гуманистических целей, и совсем другое – получить возможность загрести богатые трофеи, а то и само убежище под себя подмять. Вы не претендуете. А как же ваши вторые союзники? Олег выделил последнее слово, а лицо его при его произношении скривилось в гримасе отвращения. В самом начале разговора, когда Захар только излагал свой план, Денис чуть не провалил дело, сделав удивленное лицо. Захар сказал Олегу, что жестянщики уже согласились, что очень удивило следопыта. Лесник вовремя наступил под столом на ногу следопыту. Тот понял и сменил выражение лица на скучающее. Они находятся в той же ситуации, что и мы. Их мало интересуют сокровища релейного завода. Их цель – положить конец рэкету. Что ж, не буду юлить. Теперь все выглядит гораздо заманчивее. Эти отморозки и нас достали. Когда мы отказали им, они перекрыли для нас дорогу в ту часть города, а здесь мы вынесли и разобрали уже все, что могли. Мы сами не прочь от них избавиться. Проблема только в одном – в бронетранспортере. У нас нет ничего, что могло бы взять его броню. Единственный имеющийся тяжелый пулемет мы не потащим, не оставим дом без защиты. Как вы собираетесь решать эту проблему? А мы ее уже решили, – широко улыбнулся Захар. На этот раз Олег не смог сдержать удивление. Ну-ка поподробнее с этого места. «Без проблем!» Захар откинулся на спинку стула и поднял кружку. «Может, еще чаю?» Назад возвращались, когда уже темнело. Уставшие, но довольные, люди несли с собой настоящее сокровище. 5 автоматов и 2 цинка с патронами. Узнавший о гибели броневика, довольный тем, что подземный переход теперь безопасен, и уже предвкушающий переселение в новое убежище, Олег сам предложил помочь им с оружием. Захар, само собой, отказываться не стал. Так что настроение у всех было приподнятым. Единственное, что сейчас волновало Захара, как прошли переговоры с жестянщиками. Несмотря на то, что Павел Евсеевич уверял, что хорошо знает их главного еще по прошлой довоенной жизни, Захар считал, что старик слишком мягок для таких переговоров. Согласился он исключительно потому, что и Юля, и Денис в один голос уверяли его, что с чужаком жестянщики говорить не будут. Утыкают стрелами еще на подходе и все. Учитывая, что община, заселившая бывший порт, по рассказам Павла Евсеевича, стремительно деградировала, скатившись едва ли не в каменный век, и предпочитала отмечать свои праздники с человечиной в качестве главного блюда, Захар не стал спорить. Всего сам не сделаешь. А несмотря на всю свою мягкость, старый директор был достаточно хитер. Теперь Захару не терпелось вернуться и выяснить, до чего старик договорился с жестянщиками. И если все успешно, с утра можно отправлять посыльных к одним и вторым союзникам. Захар долго настаивал на том, что нападать нужно было утром, а не ночью. Павел Евсеевич же настаивал на том, что нужно атаковать перед рассветом. Захар был против. Любой военный, даже бывший, прекрасно понимал опасность собачьей вахты и потому утраивал бдительность в это время. Утром же усиленные на ночь караулы будут сонными и уставшими, и вероятность того, что бодрствовать будут в основном работяги, была достаточно высокой для того, чтобы нападать утром. Пока бойцы вскочат по тревоге, пока поймут, что к чему, пока экипируются. По крайней мере, именно эти аргументы он приводил директору. У самого же Захара расчет был совсем другой, и ему хотелось верить, что расчет этот верный. Они уже приблизились к убежищу, когда голос Дениса вывел его из задумчивости. «Это что еще за...» Захар поднял голову и посмотрел туда, куда указывал Денис. На снегу, неподалеку от входа, лежали несколько тел. Даже в наступающих сумерках было видно, что снег вокруг них приобрел красноватый оттенок. «Какого черта?» – Денис устремился вперед. «Это не наш!» – следопыт принялся переворачивать тело за телом. «И это тоже не наш, и это...» Он повернул к Захару удивленное лицо. «Это релейщики?» Члены маленькой группы переглянулись и, не сговариваясь, бросились ко входу. В убежище их ждали хорошие и плохие новости. Хорошие заключались в том, что у них стало на 4 автомата больше. Плохие, что за 4 автомата пришлось заплатить жизнями 3 защитников убежища. Релейщики пришли в десятером, шли целенаправленно. Наученные потерей броневика, в лоб действовать они не решились. При них нашли полные рюкзаки горючего пластика и тряпок. Скорее всего, они планировали заблокировать единственную дверь из убежища, а потом разыскать вентиляционные выходы и устроить дымовую атаку. Зажженные тряпки и пластик горели бы долго, выделяя огромное количество густого дыма, и закрытая сверху вентиляция гарантировала бы медленную, мучительную смерть всем обитателям школьных подвалов. К счастью, Захар настоял на том, чтобы выставить часовых, и оказался прав. Часовые вовремя заметили врагов, но вот только опыта им не хватило, чтобы даже находясь на выгодных позициях, отбить нападение без жертв. Несмотря на потери, настроение мужчин убежища было боевым, а одержав вторую подряд победу над врагом, заручившись помощью союзников и получив дополнительное оружие, они жаждали мести. Люди удивительным образом преобразились. Они готовы были расплатиться с обитателями Релейного за все годы угнетения, за смерти близких и собственное унижение. Удивлению Захара не было предела. Так сильно всего за сутки изменились люди. Впрочем, у него настроение тоже поднялось, когда Павел Евсеевич подтвердил согласие жестянщиков участвовать в операции. Директор позвал лесника в свою каморку, где они долго обсуждали план завтрашнего нападения, после чего Захар перекусил и отправился спать. Со свободными местами в убежище было туго, и ему выделили место покойного Ферзя в одной палатке с Юлей. Девушка против не была. В конце концов, спать в одной палатке им придется всего одну ночь, ведь уже завтра они покинут школьное убежище навсегда. Чем это закончится, сейчас Захар не думал. Он только надеялся, что все пойдет по плану, а остальное было уже неважно.